На всех снимках с консерваторами имелись автографы. Джесси Хелмс расписался так: «Вы ранили мне сердце, люблю и целую, Джесси». «Мило». Поцелуи изображались длинным рядом крестиков и ноликов. Тут же красовался отпечаток красных губ, словно Джесси сам намазался помадой и приложился к снимку. «Ах, ах, ах». Пэт начал полировать той же тряпкой пивную кружку с небрежным видом. Не хватало еще, чтобы он сплюнул на пол, как в старом вестерне. «Так чем могу быть полезен?» «Вы любите спорт?» — спросил Майрон. «Это что, соцопрос?» «Старая шутка. Помрешь со смеху». Майрон попробовал другой вариант. «Имя Клу Хейт вам о чем-то говорит?» Майрон ждал реакции, но ее не последовало. Впрочем, это еще ничего не значило. Похоже, Пэт всю жизнь проторчал за стойкой. У старых барменов мимика не более выразительна, чем у спасателей Малибу. Хм, с чего вдруг я вспомнил этот сериал? Я спросил: «Это имя мне ни о чем не говорит». «Пожалуйста, Пэт», — вмешалась большая Синди. Бармен бросил на нее быстрый взгляд. «Могу еще раз повторить. Я его не знаю». «Никогда не слышали о Клу Хейде?» «Нет». «А как насчет Нью-Йорк Янкис?» «Я не слежу за ними, с тех пор, как оттуда ушел Мик». Майрон положил на стойку фото Клу Хейда. «Видели его здесь?» Кто-то попросил разливного пива, Пэт налил кружку и отнес. Вернувшись, спросил большую Синди: «Этот парень коп?» «Нет», — ответила она. «Тогда ответ нет». «А если бы я был коп?» — поинтересовался Майрон. «Тогда ответ был бы нет, сэр». Майрон заметил, что Пэт даже не взглянул на фотографию. «Потом я навешал бы на уши еще немного лапши насчет того, что слишком занят, чтобы разглядывать лица посетителей, и что люди здесь обычно стараются менять внешность, особенно знаменитости». «Понимаю», — кивнул Майрон. Он достал бумажник и вытащил $50. «А если я покажу вам фотографию Улисса из Гранта?» В музыкальном автомате сменилась песня. «Flying Machine» слезно просили Розмари: «Ну, улыбнись мне, Розмари, еще немножко». «Flying Machine». Подумать только, я помню название группы. Интересно, о чем это говорит? «Заберите ваши деньги», — попросил Пэт, — «и ваше фото, и ваши вопросы. Мне не нужны неприятности». «А что, из-за этого парня могут быть неприятности?» «Я даже не посмотрел на фото, приятель. И не собираюсь. Думаю, намек ясен». «Пэт, пожалуйста», — большая Синди снова вмешалась в разговор и захлопала ресницами. «Представьте себе двух крабов, барахтающихся на спине под палящим солнцем. Ты можешь нам помочь? Ради меня?» «Прости, Синди, я тебя люблю, и ты это знаешь. Но если бы я пришел в кожу и похоть и начал задавать вопросы, ты бы стала помогать?» Большая Синди задумалась. «Наверное, нет». «Ну, видишь, я забочусь о клиентах». «Отлично». Майрон убрал снимок. «Тогда я здесь немного потусуюсь. Покажу людям снимок, задам пару вопросов, может быть, устрою слежку, так сказать, в открытую. Буду фотографировать всех входящих и выходящих из вашего милого заведения». Пэт покачал головой и улыбнулся. Ничего глупее в жизни не слышал. «Я это сделаю», — твердо заявил Майрон. «Мне не хочется, но я установлю здесь круглосуточное дежурство с камерой». Пэт внимательно взглянул на Майрона. Выражение его лица было непонятно. Может быть, враждебность или скука. «Синди, выйди отсюда на минутку». «Нет». «Тогда я не буду говорить». Майрон посмотрел на нее и кивнул. Большая Синди покачала головой. Он оттащил ее в сторону. «В чем дело?» «Не надо было им угрожать, мистер Болитер. Я знаю, что делаю. Здесь плохое место, я говорила. Я не могу вас оставить. Тебе лучше побыть снаружи. Я о себе позабочусь». Когда большая Синди хмурилась, ее лицо напоминало свежевыкрашенный тотемный столб. «Мне это не нравится. Но у нас нет выбора». Она вздохнула. Гора Везувий извергла лаву. «Будьте осторожны». «Ладно». Она двинулась к выходу. Зал был набит битком, а большая Синди занимала много места. Но люди разлетались от нее во все стороны с быстротой, которая могла бы удивить Моисея. Когда она, наконец, исчезла за дверью, Майрон снова повернулся к Пэту. «Итак, ты тупой ублюдок. Все произошло мгновенно. Две руки скользнули ему под мышки и замкнули пальцы на шее. Классический двойной Нельсон. Нападавший усилил хватку, и руки Майрона растопырились, как крылышки цыпленка. Под лопатками что-то хрустнуло. Голос над ухом прошептал: «Хочешь потанцевать, красавчик?» В рукопашной схватке Майрон вряд ли мог тягаться с Уинзером, но и сосунком он тоже не был. Понимал, если противник силен, бороться с двойным Нельсоном бесполезно. Вот почему его запрещают в обычном рестлинге. Конечно, если ты стоишь на ногах, можно попробовать заехать парню пяткой по ступне, но такой трюк пройдет только с новичком, а новичку вряд ли хватит силы и умения провести двойной Нельсон. К тому же Майрон не стоял, а сидел. Локти Майрона беспомощно торчали вверх, как у сломанной игрушки, лицо было открыто. Человек, держащий его сзади, оказался в чем-то желтом. Одежда из мягкой ткани, скорее шерсти, желтая шерстяная кофта с длинным рукавом. Господи Иисусе! Майрон дернулся, бесполезно. Руки человека в дамской кофточке оттянули его голову назад и со всего маху обрушили на стойку. Все, что он успел сделать, это закрыть глаза. В последний момент ему удалось поджать подбородок и уберечь нос от чудовищного удара, но его лоб тоже не был приспособлен к тому, чтобы им колотили по лакированной доске. Майрону показалось, что у него треснул череп. Голова поплыла, перед глазами запрыгали искры. Еще две руки схватили Майрона. Он оказался в воздухе, его куда-то потащили, голова шла кругом, чьи-то ловкие пальцы опустошили карманы. Открылась дверь, Майрона внесли в темную комнату. Хватка ослабла, и он шлепнулся на пол, как мешок с картошкой. Весь процесс от двойного Нельсона до приземления на копчик занял не больше 8 секунд. Свет в комнате не горел. Майрон ощупал лоб и почувствовал что-то влажное — кровь. Он посмотрел на нападавших. Две женщины. Нет, трансвеститы. Оба в светлых париках. У одного прическа в стиле 80-х, большой объем и кудри дыбом, вылитые Барби. Второй в желтой кофточке, с вышитой монограммой, если кому интересно, сильно смахивал на Веронику Лейк после катастрофической завивки. Майрон попытался подняться, Вероника гикнула и с разворота заехала ему ногой по ребрам. Удар пришелся прямо в грудь. Майрон выдохнул что-то вроде «плю» и рухнул на спину. Его рука машинально потянулась к телефону. «Сейчас нажму кнопку памяти и одним движением наберу номер Уина, потом можно расслабиться». Но телефон исчез. Майрон поднял голову. Мобильник был в руках Барби. «Проклятие!» Он осторожно огляделся.